Грабители-дебютанты сразу поняли, что единственное слабое место в этой схеме, а стало быть, единственная возможность экспроприировать деньги без шума, без жертв и вообще безболезненно – это лифт. В течение короткого вертикального пути внутри здания полмиллиона долларов остаются под охраной всего 2-3 человек, которые молча стоят на одном месте, без всяких бронированных стен и автоматчиков. Тем более утром, после ночи, когда можно будет спокойно подготовиться. Работа, конечно, ювелирная, но другого варианта все равно не было. Когда до квартиры Марата добрались артист и Александра, вполне благополучно исчезнувшие из клуба, команда уже целый час спорила о главном вопросе – как вместе с деньгами выбраться из здания без задержек, осложнений и тем более потерь. Задача казалась совершенно нереальной. Пока. Впрочем, это неудивительно. Задача была с самого начала самой сложной и самой важной. Как напоминают друг другу дети, когда лезут в щель какого-нибудь забора, голова пролезет, все пролезет. Так и здесь. Сможем уйти, сможем все остальное. А поэтому все спорили просто до хрипоты. На появление артиста и Александры отвлеклись в полуха. Артист сразу включился в обсуждение, а Сашку упросили замастырить что-нибудь перекусить. Девушка ушла на кухню, произвела ревизию холодильника и состряпала целую гору сэндвичей и горячих бутербродов. Вскипятив чай, она взгромоздила все это на хлипкий столик с колесиками и привезла в гостиную. «Что бы мы без тебя делали?» — сказал боцман. И вся команда голодных грабителей набросилась на импровизированный ужин. За окном вечерело. Набежали тучи, обещая в ближайшие дни непогоду. Похолодало. Но на это никто не обращал никакого внимания. «Кстати, — вдруг сообразил артист, — а мы без Сашки завтра не обойдемся. Нам деловая привлекательная дама позарез будет нужна. А то проблемы начнутся с самого начала, уже когда мы припремся ко входу с этими коробками». «Там на входе охрана?» — спросила Александра. «Конечно». «Ну, это несложно. Надо просто позвонить им, назвать какую-нибудь реальную фирму и предупредить, что к ним будут люди с коробками. Вносить — это не выносить. Никто придираться не будет». «Мне кажется, — сказал Муха, — что ее вполне можно зачислять в команду». «Отвлекаемся», — напомнил док. «Что значит «отвлекаемся»?» — не согласился Муха. «Я же говорю, что мы с артистом присмотрели там чудный конференц-зал. Выходы на крышу оттуда есть. Я предлагаю этот вариант». «Выходим на крышу», — подхватил артист, «и по задней лестнице через столовую попадаем на улицу. Только не со стороны Нового Арбата, а с переулков. Надо заранее оставить там машину. Выскакиваем и уходим переулками на Садовое кольцо. Если все делать быстро...» «Вот именно если быстро», — возразил док. «А у нас не должно быть «если». Надо делать наверняка». «А все равно не успеем», — подал реплику боцман. «Там же точно автоматчики будут. И наверняка у служебного входа со стороны переулков. Они быстро сориентируются». «Дело не в этом», — сказал пастух. «То, что предложил Муха, это элементарно. Первое, что приходит в голову. А мозги у всех примерно в одну сторону работают. Сразу просекут. Нет, туда, куда каждый пойдет, нам и близко подходить нельзя». «А где же там такое место, куда не каждый пойдет?» — стоял на своем Муха. «Я что-то не припомню. Сам подумай. Спускаемся вниз. Муха...» — перебил его артист. — «Я же тебе говорил, вниз спускаться — вообще последнее дело. Там же больше всего народу. Не пройдем». — «Приехали!» — взорвался Муха. — «Теперь еще и вниз нельзя. А тогда куда ж можно? А, разведчики хреновы? Наверх? На последний этаж? А оттуда мы что, с парашютами прыгать будем? Или прикажете себе вертолет подать?» — «Стоп! — скомандовал пастух. — Тихо! — Муха! «Ты, кажется, нащупал. Вертолет — это уже хорошо. Этого от нас точно ждать не будут». «Архимед, твою мать!» — проворчал Муха. «Может, еще скажешь, на каком аэродроме мы его купим?» Но стало совершенно понятно, что невольная мысль Мухи всем показалась удачной. «Тушина», — сказал док, — «запросто. Прогулки на вертолетах там есть точно. За хорошие деньги они полетят в любое время, какое мы им назовем. Останется только в полете подкорректировать маршрут». «Ну-ну», — не унимался Муха, — «а пилотировать наш вертолет будет товарищ автопилот». «Муха прав», — задумчиво сказал пастух. «Нам обязательно нужен свой собственный пилот. Рисковать нельзя». «А идея-то хороша, а?» «Да, идея была хороша. Да только вот общая озадаченность не дала им посмаковать ее всласть. Никто из них не справится с вертолетом, тем более на бреющем полете в городе. А найти пилота они просто уже не успеют». «А счастье было так близко», — вздохнул боцман. Всеобщее возбуждение как-то сразу пошло на убыль.